Вы слушали? Повести и рассказы Галины Щербаковой. Кто из вас генерал, девочки? Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».